Будут ли какие-нибудь протесты относительно предъявления суду этих доказательств?» — спросил Нус, повернувшись к Джейку. «Нужна речь, блестящее, глубоко прочувствованное объяснение, которое тронуло бы сердца присяжных, заставив их рыдать от жалости к Бассу и его пациенту. Но судебная процедура ничего подобного для данного момента не предусматривала. Какие могут быть протесты?» Не имея сил встать, Джейк только покачал головой. «Никаких протестов. Других вопросов у обвинения нет», — объявил залу Бакли. «Может, у вас есть дополнительные вопросы, мистер Брайганс?» За какую-то долю секунды Джейк просто не мог придумать ничего такого, что хоть чуть-чуть улучшило бы сложившуюся ситуацию. Жюри и так уже достаточно много услышало от эксперта по психиатрии. «Нет». «Очень хорошо. Доктор Басс, вы свободны». Пройдя через створки в барьере, а затем по центральному проходу, Басс быстро покинул зал. Джейк с ненавистью смотрел ему в спину. Необходимо доказать присяжным, как шокированы, как потрясены до глубины души адвокаты его подзащитной. Жюри должно понять, что бывший преступник занял место свидетеля обманом, о котором ни Хейли, ни сам Джейк и не подозревали. Когда дверь за Бассом закрылась, Джейк обвел взглядом присутствовавших в надежде увидеть хотя бы одно ободряющее лицо. Но таких в зале он не нашел. Люсьен чесал бороду, не поднимая глаз от пола. Лестер сидел, сложив руки на груди. Во взоре его читалось отвращение. Гвен плакала. «Вызывайте вашего следующего свидетеля», — сказал Нус. Но Джейк все еще надеялся. В третьем ряду между преподобным Олли Эйджи и преподобным Лютером Рузвельтом сидел Норман Рейнфилд. Когда взгляды их встретились, Норман нахмурился и покачал головой, как бы говоря: «Я тебя предупреждал». Белая половина зала почти вся сидела в расслабленном состоянии. Некоторые даже слали Джейку насмешливые улыбки. «Мистер Брайганс, вы можете вызывать своего следующего свидетеля», — вторично обратился к Джейку судья. Зная, что делать этого не следовало бы, Джейк все же попытался встать. Колени подогнулись, обеими ладонями ему пришлось крепко упереться в стол. «Ваша честь!» — проговорил он высоким пронзительным голосом, голосом побежденного. «Не могли бы вы сделать перерыв до часу?» «Но, мистер Брайганс, сейчас только половина двенадцатого». «Ложь была бы здесь очень к месту». «Да, ваша честь, но наш следующий свидетель отсутствует и будет не раньше часа». «Хорошо. Сделаем перерыв до часу. Юристов попрошу пройти ко мне в кабинет». По соседству с кабинетом судьи находилась небольшая комната с автоматом для варки кофе. Здесь судебные чиновники время от времени собирались посплетничать. Следующей по коридору была дверь в туалет. Джейк притворил ее за собой, заперся, снял пиджак, бросив его на пол. Затем он встал на колени перед унитазом, и через мгновение его вырвало. Оззи стоял рядом с судьей и заставлял себя болтать о каких-то мелочах, в то время как окружной прокурор обменивался улыбками с Масгроувом. Все четверо ждали Джейка. Наконец, извинившись, он вошел в кабинет. «Джейк, у меня плохие новости», — обратился к нему Оззи. «Позвольте мне сесть». «Час назад мне позвонил шериф графства Лафайет. Твой клерк Элен Рорк в клинике». «Что произошло? Вчера вечером она попала в руки клана где-то по дороге в Оксфорд. Они привязали ее к дереву и издевались над ней. Как она сейчас? Состояние довольно стабильное, но серьезное. В чем дело? Поинтересовался Бакли. Мы еще не все знаем. Им удалось как-то остановить ее машину и затащить девушку в лес. С нее сорвали всю одежду, чуть ли не наголо обрили голову. На теле обнаружены синяки и порезы, из чего в клинике заключили, что она была избита. Джейк почувствовал новый позыв рвоты. Говорить он не мог. Растирая кончиками пальцев виски, он думал о том, как было бы здорово привязать Басса к дереву и бить. С сочувствием и пониманием Нус смотрел на Джейка. «Мистер Брайгенс, с вами все в порядке?» Никакого ответа. «Давайте прервемся до двух. Нам всем не помешает отдохнуть», — заключил он. Джейк медленно поднимался по ступенькам крыльца с пустой бутылкой из-под Коорса в руках, испытывая сильнейшее желание разбить ее о голову Люсьена. Но он знал, что тот удара бы не ощутил. Люсьен бренчал кубиками льда в стакане и остановившимся взглядом смотрел вдаль, в направлении площади, на которой не было никого, за исключением национальных гвардейцев и группы подростков, неторопливо бредущих в сторону кинотеатра, где субботними вечерами шел удлиненный сеанс. Оба молчали. Люсьен уставился в пространство, Джейк глядел на него, продолжая держать в руке пустую бутылку. Басс был уже где-то в сотнях миль от них. Прошла минута, другая. Первым тишину нарушил Джейк. Где Басс? Уехал. Куда? Домой. Где его дом? Зачем это тебе? Я хотел бы увидеть его дом. Я хотел бы посмотреть на него самого в этом доме. Я бы с радостью избил бы его бейсбольной битой в его собственном доме. Позвякивание льда о стекло. Не могу тебя в этом винить. Ты знал? Знал что? Что он был осужден? Нет, черт побери, никто не знал. Все записи были уничтожены. Не понимаю. Басс сказал мне, что все документы в Техасе были уничтожены через 3 года. Джейк поставил бутылку на пол возле кресла, взял грязный стакан, подул в него, бросил льда и залил его виски. «Может, ты рассказал бы мне все, Люсьен?» Если верить Бассу, девчонке было 17 лет. Она являлась дочерью известного далласского судьи. Он застал их в самый неподходящий момент, когда они занимались любовью на кушетке. Отец выдвинул такие обвинения, что Бассу было не отвертеться. Его признали виновным в изнасиловании. Но девчонка-то была в него влюблена. Они продолжали встречаться, она забеременела. Басс женился на ней. И вскоре судья получил красавца-внука своего первого. Ну, старик, конечно, растаял, и все документы приказал уничтожить. Глядя на вечерние фонари, Люсьен поднес к губам стакан. Что было дальше? Басс сказал, что за неделю до окончания его учебы жена, которая вновь забеременела, и маленький сын погибли в железнодорожной катастрофе у Форт Уорс. Вот тогда-то он начал пить и сломался. Раньше он никогда тебе об этом не рассказывал. Не нужно меня допрашивать. Я уже говорил, что ничего об этом не знал. Не забывай, я сам дважды усаживал его в свидетельское кресло. Знай я раньше то, что знаю сейчас, я бы этого не допустил. Почему он тебе ничего не сказал? Думаю, потому что считал, что никаких бумаг не осталось. Не знаю. С технической точки зрения он прав. Документов не существует, но он действительно был осужден.